Перун остановил жеребцов, опустил руку с занесенным топором. Он еще не выучился быть беспощадным и разить, когда встают на колени. «Вы кто таковы?» — спросил он незнакомцев. Женщина указала на мужчину. «Его прозывают Чернобогом». Он вправду был весь точно в саже, только усы будто заиндевелые. Он кивнул на подружку. «А ее кличут Мараной». Перуну показалось в диковинку, чтобы кто-то не смог назвать сам свое имя. Но пришлых богов его недоумение перепугало до дрожи. «Никогда не говори, я такой-то, если не хочешь беды. Мало ли кто подслушает и сглазит тебя, порчи испортит». «Порча?» — спросил Перун. «Что это такое?» А про себя почти с жалостью рассудил. «Должно быть, эти двое спаслись из какого-то очень страшного мира, отвыкшего от доверия и добра. И дождь Бог, милуя странников, усмирил свое пламя, прикрыл огненный светоч краем плаща. Чернобог и Марана выглядели не только напуганными, но и голодными, и братья поделились с ними едой. «Нашего отца, — рассказал им Дождь Бог, — называют Сварогом, то есть попросту небом, или по-другому — Стрибогом, это значит отцом Богом. Оттого люди своих дядьев по отцу зовут еще Стрыями, а мать — землю. Рекут Макошью, матерью судеб, матерью снятого урожая. От нее все богатство, и зерно в коше, и серебро в кошеле, и овцы в кошаре. Пришлые боги слушали, уплетая разделенные угощения, кивали головами, мотали на ус, расстались не то чтобы друзьями, но все-таки поклялись не чинить друг другу беды. Дождь Бог поклялся щитом, а Перун — верной секирой. «Пускай она выпадет из руки, если я нарушу обет». Знать бы еще братьям Сварожичам, что все клятвы Марана и Чернобога стоили не больше горсточки снега, тающего, если сжать его в кулаке. И снова минуло время, и оправившаяся земля не раз еще принесла урожай, и все было мирно и тихо. Только Дождь Бог рассказывал дивные дива об кромешной стране, где позволили поселиться пришлым богам. Там стоял теперь такой лютый мороз, что случайно влетевшие облака тотчас опадали на земь белыми хлопьями, и даже океан моря покрылся вдоль берега льдом. Однажды Перун отправился с братом взглянуть, правду ли говорит. И оказалось, что правду. Пришлось богу грозы сверху легкой белой рубахи вздевать мохнатую серую безрукавку. Здесь не к месту был его гром. Безмолвная, мертвая, белая гладь расстилалась внизу. Дождь богу тоже всякий раз делалось не по себе, хоть с недавних пор и завел он обычай заглядывать сюда каждые сутки ради присмотра. Он старался скорее миновать неприютное небо, не выезжал высоко. «Никогда мне здесь не нравилось, а теперь и подавно», — молвил он брату, — «все кажется не к добру». Но тому легла на ладонь игольчатая снежинка, тоненькое колесико о шести тающих спицах. «Смотри, она похожа на знак, которым призывают меня люди. Знак неба и белого света, громовое колесо». И не видели братья пристально глаз, устремленных, как копья, им в спину из глубокой пещеры в железных горах.